Глава 10. Страх и одновременно расчет заставили Гетти положить весла, когда она заметила, что ее преследователи не знали, в какую сторону направить свои поиски. Увидев потом, что ковчег приближается к индейскому стану, она опять взяла весла и, соблюдая величайшую осторожность, направила свой путь на запад, к оконечности мыса, отстоявшего от Сосквегганны на 1 милю. При всей слабости ума молодая девушка отлично понимала, что неблагоразумно оставлять лодку во власти дикарей, и потому, ступив на песчаный берег, она тотчас оттолкнула свой челнок таким образом, чтобы он сам собою при попутном ветре пошел к замку. Услышав в эту минуту голоса на ковчеге, который проезжал мимо, она спряталась в кустарник и спокойно дожидалась последствий своей опасной и смелой выходки. «Дальше от берега, Магикан! Дальше! Не то мачта зацепится за деревья!» — сказал Бумпа по-английски, чтобы Юдив могла его понимать. «Я вижу лодку!» Эти слова Зверобой произнес с величайшей живостью, и рука его тотчас же ухватилась за карабин. Но Юдив немедленно догадалась, в чем дело, и шепнула своему товарищу, что это и есть лодка ее сестры. «Держи прямо, Чингачгук!» — закричал опять Зверобой. «Вот так! Лодка в наших руках!» В то же мгновение пойманная лодка, к величайшей радости Гетти, следившей из своей засады за каждым шорохом, была причалена к ковчегу. «Гетти!» — закричала Юдив взволнованным голосом. «Слышишь ли ты меня, милая сестра? Отвечай мне, ради бога! Гетти, милая Гетти!» «Я здесь, Юдив, здесь, на берегу. Если вы погонитесь за мной, я укроюсь в густом лесу». «О чем же ты думаешь, Гетти? Вспомни, что теперь полночь, и лес наполнен дикими зверями». «Ни зверь, ни человек не посмеют обидеть слабоумную девушку. Иду освободить батюшку и бедного Гэри, которых истерзают в пытках, если никто о них не будет думать». «Мы все о них думаем, и завтра же вступим в переговоры о выкупе. Воротись, сестрица! Мы умнее тебя и употребим все средства, чтобы освободить наших пленных. Можешь на нас положиться». «Я знаю, что вы все умнее меня, но все-таки я пойду освободить отца и бедного Гэри. Караульте замок и оставьте меня. Я попытаюсь отыскать дикарей». «Вернись только на эту ночь, милая Гетти. Завтра поутру, если хочешь, мы высадим тебя, и ты можешь делать что угодно». «Это тебе никогда не сделать, милая Юдив. Ты испугаешься томагавков и ножей. Но я скажу индейскому начальнику такое слово, что у него волосы станут дыбом, и он тотчас же освободит несчастных пленников». «Бедная Гетти! Что ты можешь сказать дикарю, проникнутому жаждой мщения? А вот увидишь, сестрица, увидишь. Мои слова сделают его смирнее всякого ребенка». Проговорив это, бедная девушка наивно и радостно засмеялась и быстро побежала вперед. Догнать ее не было никакой возможности, да никто об этом и не думал. Распустили парус, и при попутном ветре скоро прибыли в замок. Гетти углубилась в густой лес. Под ветвями деревьев было совершенно темно, и она продвигалась вперед очень медленно, спотыкаясь почти на каждом шагу и несколько раз падая, без всякого, однако, для себя вреда. Часа через 2 она совсем выбилась из сил и хладнокровно принялась устраивать постель, понимая, что отдых для нее необходим. Ей было известно, как много диких зверей в этих лесах, но она знала, что дикий зверь редко сам нападает на человека. Опасных змей не было вовсе. Гетти узнала обо всем этом от своего отца, которому, впрочем, как и всем людям, она верила безусловно. Мрак и уединение не пугали ее, и она была даже рада, что может действовать без всякой помехи. Наломав ветвей и, покрыв их сухими листьями, молодая девушка легла и уснула крепким сном. Проснувшись рано утром, она улыбнулась, как ребенок, в спокойной колыбели. Затем, оглядываясь, заметила почти возле себя какой-то черный предмет, шуршавший листьями и поспешно удалявшийся от нее. Оказалось, что это был медвежонок из породы обыкновенных бурых американских медведей. Он поминутно оглядывался назад, становился на задние лапы и с забавным любопытством всматривался в молодую девушку. Первым движением Гетти было догнать и поласкать это маленькое животное, но сердитый рев, раздавшийся в стороне, предупредил ее об опасности такого намерения. Отступив на несколько шагов, она увидела мать, следившую за всеми ее движениями. Медведица расположилась возле дупла, служившего приютом для пчел, и угощалась медом, разделяя это лакомство с двумя детенышами, которые прыгали и резвились вокруг нее. В то же время заботливая мать не спускала глаз из третьего детеныша, убежавшего любоваться на незнакомый предмет. Известно, что медведица никому не даст пощады, когда увидит опасность для своих детей. На этот раз она не обнаруживала никаких враждебных намерений против молодой девушки. Оставив свой завтрак, она подошла к ней шагов на 20, встала на задние лапы, промычала, но не двинулась вперед. К счастью, Гетти не вздумала спасаться бегством. Медведица перестала мычать, собрала детенышей вокруг себя и позволила им насыщаться их естественной пищей. Гетти была очарована такой материнской нежностью, и когда один из медвежат, окончив свое дело, начал прыгать на свободе, молодая девушка почувствовала сильнейшее желание поиграть с ним. Но, вспомнив негодование матери, не решилась подойти и, с сожалением, удалилась от этой группы, намереваясь продолжать свой путь вдоль озера, которое виднелось из-за листьев. Медведица и ее детеныши, к величайшему изумлению Гетти, последовали за ней в нескольких шагах, наблюдая, по-видимому, все движения девушки. С этой свитой Гетти прошла около мыса. Когда она вздумала остановиться возле прозрачного ручья, чтобы омыть лицо и утолить жажду, медвежата с матерью также приостановились и потом опять последовали за ней на почтительном расстоянии. Ее путь лежал теперь по широкой и почти гладкой террасе, спускавшейся с берега на открытую долину, заключенную между холмами от озера на юг. Здесь-то, по ее предположению, должен находиться неприятельский лагерь. Так, вероятно, думала и медведица, потому что, обнюхав воздух, она отказалась идти вперед, несмотря на дружеские жесты молодой девушки, оглянувшейся назад. Сделав еще несколько шагов, Гетти вдруг была остановлена рукою, прикоснувшейся к ее плечу. «Куда идешь?» — торопливо сказал приятный женский голос тоном искреннего участия. «Индейцы здесь. Красные люди, дикие, злые воины». Этот неожиданный привет всего менее был способен напугать молодую девушку. Оглянувшись, она увидела краснокожую девушку, почти ровесницу себе, красивую, с сияющей улыбкой на губах. На ней была выбочатая япанча, покрывающая верхнюю часть ее тела, коротенькая голубая суконная юбка, окаймленная золотыми галунами, длинные чулки из такой же материи и кожаные мокасины довершали ее фантастический наряд. Ее темные волосы длинными косами падали на спину и на плечи и были разделены на ее низком и ровном лбу так, что сильно смягчали выражение плутовских и веселых глазок. Ее лицо имело овальную форму и совершенно правильные черты. Зубы ее были равны и белы, рот выражал какую-то меланхолическую нежность. Голос ее был очаровательно мягок и походил на дуновение вечернего ветерка. Одним словом, это была Вахта, возлюбленная Чингачгука. С течением времени ей удалось усыпить подозрения похитителей, и они позволили ей бродить вокруг своего стана. Такая милость с совершенно согласовалась с политикой красных, очень хорошо знавших, что в случае бегства будет нетрудно напасть на ее след. К тому же иракезы или гуроны совсем не знали о близком присутствии ее жениха. Это обстоятельство было неизвестно также и самой Вахте. Трудно сказать, которая из двух девушек выказала больше хладнокровия при этой неожиданной встрече, но при всем изумлении Вахта обнаружила большую расторопность и болтливость. Она довольно хорошо понимала по-английски и бегло объяснялась на этом языке, сохраняя, однако, все особенности наречия деловаров. Английскому языку она научилась в детстве, когда ее отец, состоявший на службе у колониального правительства, жил в крепостях между колонистами. «Куда идешь?» — повторила Вахта. «Здесь все злые воины, добрые люди далеко отсюда». «Как тебя зовут?» — спросила Гетти с наивным простодушием. «Вахта мое имя. Не Минга. Добрая деловарка. Минги бесчеловечные и жестокие. Любят сдирать скальпы из-за жажды крови. Деловары сдирают для чести. Иди сюда, тут нет глаз». Вахта отвела Гетти к реке и уселась с нею на свалившемся дереве, передний конец которого погрузился в воду. «Зачем пришла?» — с участием спросила молодая индианка. «Зачем ты пришла?» Гетти с наивным простосердечием рассказала ей всю свою историю. «Зачем же твой отец пришел к Мингам прошлую ночь? Время военное, он знает. Уж не мальчик, борода есть. Шел, зная, что у иракезов томагавк, и ножик, и ружье. Зачем пришел ночью? Чтобы схватить за волосы? Чтобы оскальпировать девушку-деловарку? Неужели он схватил тебя?» спросила Гетти, оцепенев от ужаса. «Почему же нет? Волосы у деловарки разве хуже, чем у Минга? Разницы нет. Губернатор не знает. Бледнолицему не годится скальпировать. Не его это дело, как бывало, говорил добрый зверобой». «А разве ты знаешь зверобоя?» спросила Гетти, покраснев от изумления и восторга. «Я его также знаю. Он теперь в ковчеге вместе с деловаром, которого зовут Великим Змеем. Славный и храбрый мужчина этот Великий Змей. Чингачгук!» воскликнула молодая деловарка, произнося музыкальным тоном это вовсе не мелодичное имя. «Его отец Ункас, великий начальник магикан, первый после старика Таминунда. Так ты знаешь Чингачгука? Он пришел к нам вчера вечером и пробыл с нами в ковчеге 2 или 3 часа. Я ушла, а он остался. Я боюсь, как бы он ни задумал прийти за волосами, как бедный мой батюшка из Коры Гэри». «Почему же нет? Чингачгук — красный воин, очень красный, и волосы с неприятельского черепа делают ему честь. Будь уверена, что у него будет добыча, славная, богатая добыча. Стало быть, он так же зол, как и все дикари», — с живостью сказала Гетти. «О нет, совсем нет», — возразила деловарка с большим одушевлением. Маниту улыбается и очень доволен, когда молодой воин несет перед ним на своей палке 2, 3, 4 головных уборов. Чем больше, тем лучше. Маниту. Этим словом индейцы обозначали все сверхъестественное, все то, что они считали божеством. Отец Чингачгука сдирал волосы. Дед сдирал. Все старики сдирали, а Чингачгук превзойдет их всех. В таком случае, Вахта, страшны должны быть сны великого змея. Жестокий человек не получит прощения. «Не жесток он, и не за что его винить!» — скричала Вахта, сердито топнув маленькой ножкой. «Змей храбр, говорю я тебе, и на этот раз принесет домой множество неприятельских скальпов. Неужели он за этим и пришел сюда? Неужели в самом деле пробрался он через горы и леса лишь для того, чтобы мучить себе подобных?» Этот вопрос немедленно укротил возрастающий гнев полуобиженной индейской красавицы. Она сперва недоверчиво посмотрела вокруг себя, как будто боялась шпионства, потом бросила гордый и кокетливый взгляд на свою внимательную подругу. Затем принялась хохотать изо всех сил, и ее хохот раздался музыкальной мелодией на далекое пространство. Но страх быть открытою скоро положил конец этому выражению чрезмерной радости. Отняв от лица свои руки, она опять взглянула на молодую подругу с очевидным желанием удостовериться, до какой степени ей можно верить свою тайну. Гетти, само собой разумеется, вовсе не была обворожительной красавицей, но не было в ней, однако, и тех неприятных признаков, которыми так часто сопровождается умственная слабость. Многие даже находили ее очень миленькой девушкой, и никому с первого взгляда не приходило на ум, что природа лишила ее обычной доли человеческих способностей. Впечатление, произведенное ею на вахту, было благоприятное во всех отношениях. Уступая непобедимому внутреннему влечению, молодая индианка бросилась на шею своей собеседницы и принялась целовать ее с необыкновенной нежностью. «Ты добра, моя милая! Очень добра, я это вижу!» — воскликнула с воодушевлением индианка. «Уже давно нет у вахты ни друга, ни сестры, никого нет, с кем делить сердечные чувства. Ты будешь другом вахты, не правда ли?» «И у меня не было друга», — отвечала Гетти, обнимая, в свою очередь, с искренним увлечением индианку. «Есть у меня сестра, но друга нет. Юдиф меня любит, и я люблю Юдиф. Это очень естественно, но мне хотелось бы иметь приятельницу. Я от всей души готова быть твоим другом, потому что мне нравится твой голос, твоя улыбка, и я люблю твой образ мысли во всем, кроме того, что ты сказал насчет скальпов». «Перестанем толковать о скальпах», — возразила вахта. «Ты белая, а я красная. Вот почему и не надо говорить о скальпах. Зверобой и Чингачгук — великие друзья, хотя кожа на их теле различных цветов. Подружимся и мы. Как твое имя, хорошенькая бледнолицая?» «Гетти». «Гетти? Зови меня вахтой. У тебя есть еще и брат, кроме отца?» «Нет, вахта. Был когда-то брат, но он умер давным-давно, и его похоронили в озере возле моей матери». «Вот что! Так брата-то и нет у тебя?» «Ну, зато есть молодой воин, и ты любишь его как отца, а может быть и больше. Не так ли? Красавец он, храбрый парень. Воин будет, а?» «Нехорошо любить постороннего мужчину, так же, как своего отца. И я стараюсь этого не делать, но я не в силах буду побороть себя, если Генрих Марч часто будет ходить на озеро. Скажу тебе правду, милая вахта, я умру с горя, когда он узнает о моем чувстве». «Зачем он не спросит тебя сам? Храбрый на дела и не смелый на слова, не так ли? Молодой воин должен сам спрашивать молодую девушку. Не первой ей говорить. Этого не водится и у мингов». Это было высказано с негодованием и с той горячностью, которой проявляет страстная молодая женщина, когда слышит о нарушении прав женщины. «Спрашивать меня?» — скричала Гетти с пылкой торопливостью. «Спрашивать, люблю ли я его так же, как своего отца? Ах, я надеюсь, что он никогда не предложит мне подобного вопроса, иначе я умру от стыда, отвечая искренне на его слова». «Зачем же умирать?» — возразила вахта с невольной улыбкой. «От этого не умирают. Девушка краснеет, стыдится, робеет и потом чувствует себя счастливее, чем прежде. Молодой воин должен сказать, что он хочет на ней жениться, иначе нельзя ему жить в своем вигваме». «Генрих Марч никогда не женится на мне. Да и никто не может на мне жениться, милая вахта». «Как знать то, чего не дано знать? Может, все молодые люди хотели бы твоей руки. И со временем смелый язык скажет напрямик, что чувствует сердце. А чего думаешь ты? Никто не захочет иметь тебя женой. От того, что я, как говорят, не в полном уме. Батюшка часто говорит об этом, говорит Юдив, особенно когда сердито. Но их речи все не то, что слова моей матери. Покойная матушка всего один раз высказала мне эту горькую правду и потом надолго плакала, как будто ее сердце надорвалось от тоски. Я верю моей матери. Вахта, не говоря ни слова, бросила проницательный взгляд на свою подругу, и печальная истина вдруг поразила ее ум. Сожаление, почтительность и нежность, очевидно, боролись в ее сердце. Скоро она встала и предложила проводить свою подругу в неприятельский стан. Гетти без всякого страха последовала за индианкой в надежде немедленно добраться до стана мингов. Одушевленная своими стремлениями, она не сомневалась в успехе своих планов и заранее соображала, что скажет перед главным начальником иракезов. Это, однако, не мешало ей продолжать разговор с Фахтой. «Но ты владеешь полным умом, моя милая», — сказала Гетти, «и я не вижу причины, почему великий змей не может на тебе жениться». «Вахта в плену, и у мингов чуткие уши. В их присутствии не говори о Чингачгуке. Обещаешь ты это, добрая Гетти?» «Я знаю, что Зверобой и Чингачгук хотят отнять тебя у ракезов, и тебе хочется, чтобы я не открыла им этой тайны». «Как? Ты это знаешь?» — торопливо спросила Вахта, раздосадованная тем, что ее подруга несовершенно лишена здравого смысла. «Почему ты это знаешь? Говори только о своем отце и Генрихе Марче. Минги поймут это, но других вещей они не понимают. Обещайся мне не говорить о том, чего ты не понимаешь». «Но я понимаю, Вахта, и, стало быть, могу об этом говорить. Зверобой в моем присутствии рассказывал батюшке об этом, и я слышала все, так как мне не говорили, чтобы я ушла. Я знаю также, как Гэри толковал с батюшкой о своем намерении запастись скальпами в неприятельском стане». «Нехорошо бледнолицам говорить о волосах, и нехорошо молодым девушкам подслушивать разговоры мужчин. Теперь я знаю, ты любишь Вахту, милая Гетти, а у индейцев, чем больше любят, тем меньше говорят. А у белых совсем не так. Белые говорят преимущественно о тех, кого любят. Не понимаю, почему у красных это наоборот?» «Зверобой потом это растолкует тебе лучше, чем я. Только поверь, с мингами тебе надо молчать. Если змей желает видеть Вахту, Гетти желает видеть Гэри. Добрая девушка никогда не пересказывает секретов своей подруге». Гетти поняла, в чем дело, и обещалась молодой деловарке не делать никаких намеков на Чингачгука. «Может быть, ему удастся освободить твоего отца, Гэри, и Вахту?» — сказала индианка тихим голосом, когда они уже почти совсем подошли к иракезскому стану. «Подумай об этом, Гетти, и приложи к губам все свои 10 пальцев. Не будет никому свободы без великого змея». Нельзя было придумать лучшего средства сдержать болтливость Гетти, которая теперь окончательно поняла, что все дело зависит от ее скромности. Успокоив себя с этой стороны, Вахта, не теряя времени, прямо пошла в иракезский стан, где ее держали в плену.